Когда даете в долг, берите копию справки о прописке и составе семьи. 27 июня 2001 года. Даже если вы не интересуетесь аукционами, обязательно послушайте эту статью. Если человек, желающий участвовать в аукционе, подает запрос на просмотр регистрационного листа владельца имущества или арендатора, обычно предоставление такой информации допускается при предъявлении газетного объявления с датой аукциона и выписки из реестра собственности на этот объект. Однако просмотреть данные всех жильцов невозможно. Предоставляется только информация о фамилии главы семьи и дате его регистрации. То же самое касается запросов о кредиторах или оценочных компаний. В некоторых книгах говорится, что можно получить справку о составе семьи через нотариуса, юриста или адвоката, но это не соответствует действительности. Просмотр или выдача справок обо всех зарегистрированных жильцах возможны только судебным приставом. Кроме того, можно подать иск против заинтересованных лиц и через представителя адвоката получить такие справки. Но эти действия возможны только после завершения аукциона, что делает их бесполезными для потенциальных участников. Если вы хотите расследовать подозрительные случаи поддельных арендных договоров, необходимо выяснить, есть ли родственные связи между владельцем и арендатором, а для этого потребуется справка о семейном составе. Однако текущая система регистрации семей предполагает, что для поиска документа по имени главы семьи нужно знать место прописки, но с сентября 2000 года Министерство внутренних дел запретило третьим лицам доступ к информации о месте прописки. Таким образом, это стало невозможно. От запрета больше всего пострадали специалисты по взысканию долгов в финансовых учреждениях. Им стало очень сложно отслеживать и доказывать факты сокрытия имущества должниками. Суд, который контролирует семейные записи, и Министерство внутренних дел, ответственное за регистрацию жителей, осознают эту проблему, но перекладывают ответственность за ее решение друг на друга. Если вы сталкиваетесь с непрозрачностью данных о регистрации или семейных записях, единственным законным способом их получения является обращение в суд с ходатайством. Судья может выдать постановление, и судебный пристав проведет повторную проверку. Хотя некоторые посреднические службы используют обходные методы, помните, что незаконный просмотр или получение чужих регистрационных данных грозит лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом до 10 миллионов вон. Поэтому, если вы собираетесь одолжить кому-то крупную сумму, заранее получите справки о прописке всех членов семьи и о семейном составе. Например, если человек, которому вы одолжили деньги, внезапно погибнет в автокатастрофе, вы не сможете подать заявление на наследование долга, если не знаете его место прописки и не получите справку о составе семьи. Без этого вы также не сможете наложить арест на долю наследников или предпринять какие-либо иные действия. Если должник переведет имущество на имя своих братьев или сестер, вы не сможете доказать это без справки о семейном составе. Конечно, если семья должника сама предоставит информацию о месте прописки, это облегчит задачу, но в реальности такое случается редко. В результате вернуть свои деньги становится долгим и сложным процессом.